Пентуэр сделал несколько шагов вдоль амфитеатра. За ним последовали и высокие духовные мужи. «Вы видите эту длинную узкую полосу земли, заканчивающуюся широким треугольником? По обеим сторонам полосы лежат известняки, песчаники и граниты, а за ними тянутся пески. Посредине течет струя, которая в треугольнике разветвляется на несколько рукавов. «Это Нил! Это Египет!» — закричали жрецы. «Вы смотрите!» — воскликнул Мефрес. «Вот я обнажаю руку. Вы видите эти две синие жилы, идущие от локтя к ладони? Разве это не Нил с его каналами, который начинается против алебастровых гор и тянется вплоть до Фаюма? Теперь посмотрите на тыльную часть моей кисти. Здесь столько жил, насколько рукавов разветвляется эта священная река за Мемфисом. А мои пальцы, не напоминают ли они число рукавов Нила, которые впадают в море?» «Великая истина!» — восклицали жрецы, осматривая свои руки. «Так вот я говорю вам», — продолжал с воодушевлением верховный жрец, «Египет — это след руки Осириса. На эту землю великий бог возложил свою руку. В Фиву упирался его божественный локоть, пальцы касались моря, а Нил — это его жилы. Нужно ли удивляться, что мы называем нашу страну благословенной?» «Несомненно», — шептали жрецы, — «Египет — это явный отпечаток руки Осириса». «А разве, — вмешался наследник, — у Осириса 7 пальцев на руке? Ведь Нил впадает в море 7 рукавами». Последовало молчание. Его прервал Мефрес, обратившийся к Рамсесу с благодушной иронией. «Неужели ты думаешь, юноша, — сказал он, — что у Осириса не могло быть 7 пальцев, если бы он того пожелал?» «Разумеется, — поддакнули жрецы». «Продолжай, славный Пентуэр», — вмешался Ментесуфис.